Китрин. Китрин еще никогда не бывала так далеко на севере. Много из здешней жизни она знала по рассказам магистра Эммануэля. Однако то, что воображала с его слов, на деле не всегда совпадало с реальностью. Она знала, что северное побережье усеяно каменными рыбацкими хижинами, но они представлялись ей солидными прямоугольными домами, как в Анаях, только поменьше. Покрытые же землей и мхом хатки, рассеянные по серо-зеленым берегам, больше походили не на здания, а на нечто, выросшее из земли. Китрин знала, что на каменных островах здесь водятся огромные летучие ящерицы, питающиеся рыбой. Однако вместо миниатюрных драконов, какими она их себе представляла, они оказались странными существами, больше похожими на летучих мышей. Дни здесь тянулись еще дольше. Солнце почти до самого рассвета не очень-то уступало ночной тьме. Зимой будет наоборот. Мрак и холод возьмут свое. Наконец морское путешествие подошло к концу. Корабль благополучно прибыл в Эстинпорт, и Китрин ступила на землю имперской Антеи. Раньше она почти не задумывалась о том, имеют ли земли собственный характер. Однако по мере приближения к знаменитому Кемни-Полю стала замечать отличающиеся черты. Всю жизнь Китрин провела вблизи берегов Внутреннего моря. Путешествовала через горы и холмы к востоку от порта Оливы, видела леса к северу от Вольноградья. По большей части ландшафты там не перемешивались. Здесь же присутствовало все разом. Голый камень, рядом сочный зеленый луг, тут же густой лес. Вдоль дорог тянулись возделываемые поля, длинные тонкие полосы которых разделялись заборами из необработанного черного камня. Здешние горы поднимались к небу мягкими дугами, словно холм испекли из перестоявшего теста. По сравнению с Вольноградьем и даже Беранкуром, Антея представала путнику как знающая себе цену, древняя, степенная, вечная. Таких красивых ландшафтов Китрин еще не видела, и ей очень хотелось проникнуться к этой земле восхищением. Однако получалось плохо. До Кемни-Поля, поднимающегося на южном горизонте, оставалось 3 дня пути. Отсюда он походил на пологий холм, ощетинившийся голыми деревьями и корявыми кустами. Над ним поднимался дым, как от походных костров огромной армии. Китрин знала, что город считается очень красивым, и вблизи, возможно, он таким и окажется. Но на расстоянии никакой красоты в нем не видела. «Вы заметили, как разделяется наша группа?» — спросил Пайрин Кларк, прерывая поток ее мыслей. Они сидели у костра. Погода стояла теплая, и греться было незачем. Однако веселые языки пламени и давняя привычка влекли всех к огню. Китрин проследила взгляд Пайрина. На другой стороне дороги тоже горел костер. Яркая шелковая палатка светилась изнутри. Из 2 десятков человек, которых король Тракиан и Коми Медан отправили в имперскую Антею оценить обстановку, знатными оказались только 5, и они держались особняком. Среди них был Канул Даскелин, которого Китрин видела за столом у Кома Медана. «Аристократы по одну сторону, негацианты по другую», — ответила Китрин. «Всегда одно и то же», — заметил Пайрин Кларк. Он вручил ей миску с черными бобами, блестящими, как панцири жуков, под серым соусом. Неприглядным, но таким вкусным, словно его приготовил лучший повар Беранкура. «Вы когда-нибудь задаетесь вопросом, почему так?» — договорил Пайрин Кларк. «Нет», — ответила Китрин. «Это потому, что мы все знаем. Знатность — мнимая величина». По ту сторону костра хохотнул кто-то из негациантов. Китрин почувствовала, как кровь приливает к щекам. Однако Пайрин, сунув в рот ложку бобов, кивком предложил ей говорить дальше. «Усилия по поддержанию границ нужны лишь там, где границы искусственны», — продолжил Экитрин. «Взять хотя бы расы. С тех пор, как драконы создали людей, сменились уже сотни, если не тысячи поколений. Можно было бы ожидать, что за это время расы смешаются, однако они остаются прежними. Мы сейчас примерно такие же, какими были при драконе-императоре, парящем в небесах. Барьеры между юсурутами, емутами, циннами реальны. Их незачем усиливать, они просто есть». «Давайте все же уточним. Вы дитя двух рас. А разве от этого цинные и первокровные становятся одной расой? Нет. А теперь взгляните на знать». Рыцарские и графские титулы добывались силой оружия или денег. Даже у самых благородных семейств найдется один-другой бедный родственник из презренных низов. Знатность попросту означает власть. Вот и весь секрет. Когда мы вместо этого пускаемся рассказывать что-то иное, мы пытаемся строить преграды там, где их не было. «А почему та компания сидит там, а мы здесь?» — спросил Пайрин. «Потому что иначе было бы непонятно, кто важнее. Представим себе, что у меня есть 10 монет. С виду одинаковые, но на некоторые из них можно купить 5 тюков сукна, а на другие лишь один. Можете себе такое вообразить? Но ведь они с виду одинаковые». Прочие разговоры у костра смолкли. Все слушали Китрин. Она дотянулась до бурдюка с разбавленным вином и отхлебнула глоток. «Да», — подтвердила она, — «поэтому вам надо их не перепутать. Вы кладете одни в палатку на той стороне дороги, а другие сюда, к костру. Ведь если положить их в один кошель, то вы не будете знать, какую монету вытащили — на 5 тюков или на 1. Мы и есть эти самые монеты. Мы с вами, комы и все здесь сидящие. Мы оцениваемся в 1 тюк. Те через дорогу в 5 тюков. Но если нас перемешать, никто не увидит разницы. Вот потому-то банкиров так недолюбливают». «Я-то думал, мы не прочь выказать почтение к благородной крови. Нет, ведь мы сужаем деньги за проценты. Благоразумный заем может сделать бедняка богачом. Неразумный заем может низложить властелина. Именно мы передаем монеты от одних к другим и получаем с этого прибыль. В нашей власти менять судьбы людей. Поэтому те, кому есть что терять, нас боятся». Пайрин Кларк взглянул на негацианта, сидящего по ту сторону костра. Тот кивнул, и Китрин вдруг смутилась. «У вас, магистра, потрясающий взгляд на вещи», — произнес Пайрин, откидываясь назад. «К сожалению. Нет-нет, гордитесь. Потому-то Комма вас сюда и отправил». Стены Кемниполя оказались такими толстыми, что во внутреннем туннеле без светильников было не обойтись. На городских улицах люди и повозки жались друг к другу так же тесно, как в самых узких проулках порта Оливы. Китрин держалась поближе к Пайрину Кларку и не снимала руки с кошеля. Стоило ли ехать сюда для того, чтобы сделаться банальной жертвой мелкого воришки? Ком в желудке, не появлявшийся почти все время путешествия, теперь мучил до судорог, словно город истребил в ней всю уверенность. Как если бы город ее недолюбливал, и они оба это знали. Город был сердцем империи, изменившей всю жизнь Китрин. Именно отсюда отправилась армия к Ванаям. Некто в геральдических цветах Антеи приказал сжечь Ванаи, и пожар сорвал Китрин с места, как сухой лист с дерева, положив конец ее прежней жизни. Здесь живут воины, которые заперли городские ворота и подожгли Ванаи. Они ходят сейчас по здешним улицам, пьют в тавернах, могут оказаться рядом с ней в любой миг. Магистр Эммануэль и Кэм погибли, и начало этому было положено в Кемни-Поле. Китрин сжала зубы и настроилась на более решительный лад. Первым, что она заметила в Кемни-Поле, было обилие первокровных. Здесь тоже иногда встречались тралгуты в рабских ошейниках, нагруженные свертками, и суруты, несущие паланкины. Но из каждых 20 лиц 19 принадлежали первокровным. Второе, что она заметила, многие из них были навеселе. «Здесь всегда так?» — громко спросила она у Пайрина, который шел на шаг впереди. «Нет!» — прокричал он в ответ. «Никогда такого не видел. И столько оживления тоже. Не отставайте, гостиница уже близко». Китрин, сцепив зубы, ускорила шаг. В Порто-Оливе такая жаркая толчая ощущалась бы легче из-за привычности города. Здесь же небо имело другой оттенок, воздух был не столь густ, все казалось иным. Гостиница, к счастью, имела собственный внутренний двор. Ни протискивающихся повозок, ни посторонних людей. Китрин даже замерла от неожиданности. «Подождите здесь!» — велел Пайрин Кларк и исчез за дверью. Из-за каменных стен здание походило на крепость. В окнах и дверных проемах висели цветные занавеси, как вуаль на уродливой девице. С улицы донесся чей-то злобный оклик, и Китрин пожалела, что рядом нет Маркуса с Ярдемом. Поездку в Карс она затеяла ради того, чтобы одолеть Пэк Устерхолл и вернуть себе контроль над собственным филиалом. А в Кемни-Поль Китрин привел минутный каприз, последствия которого растянулись на недели. Она прижала к бокам локти, чтобы занимать поменьше места. Закрыла глаза — не помогло. Уличный шум походил на рев реки. Голоса, повозки с обитыми железом колесами, лай собак, загоняющих крыс в закоулки и выскакивающих обратно. Один голос предлагал яблочные пироги по 2 медика за штуку. Другой звал на вечернее представление. Кто-то сыпал оскорблениями и ругательствами. Сердце забилось сильнее еще до того, как Китрин поняла причину. Голос, зовущий на представление, оказался знакомым. «Смит!» — выкрикнула она изо всех сил. «Смит, это ты?» Через миг где-то близко и одновременно в недостижимой дали раздалось. «Китрин! Смит, я здесь! У гостиницы!» Актер появился из толпы так, будто ступил на сцену. Только что его не было, и вдруг он здесь. Глаза вытаращены от удивления и радости. Китрин кинулась к нему с объятиями, он подхватил ее и с громким кличем поднял в воздух. «Ты что здесь делаешь?» — спросил он, возвращая ее на землю. «Я-то думал, роль магистра у тебя надолго». «Я и сейчас магистра», — ответила Китрин. Она по-прежнему не размыкала рук. Путешествуя с труппой мастера Кита, она никогда не общалась со Смитом ближе, чем с Кэрри, или с Андром, или с Апал, но о ней вспоминать не было желания. Однако здесь, посреди незнакомой страны, в такой дали от дома, не хотелось его отпускать, да он и не возражал. «Главная дирекция прислала меня сюда вместе с другими, чтобы оценить возможности страны при новом регенте и при конце войны», — добавил Смит. «У нас одно время было плохо с заработком. Зато теперь монеты сыплются дождем. Приходи на спектакль. Мы поставили вариацию рыданий жаворонка с уклоном в местные дела. Замучились зубрить имена, очень уж их много. Зато теперь обладатели этих имен ходят на пьесу через раз, чтобы послушать, как про них говорят. Здорово!» «Как там актеры? Как мастер Кит?» Смит помрачнел. «Мастера Кита нету. Передал все Кэрри и ушел. Изрек какую-то мудрость про убийство богов и исчез, как пух одуванчика под ветром. Скучаю по нему, слов нет. Как жаль, — выдохнула Китрин. Она не представляла себе труппу без мастера Кита. «Ничего, выживем. Кэрри нас муштрует сильнее, зато глаз у нее хороший. И новенькая еще Чарлица, он, помнишь ее? Видел раз-другой», — ответила Китрин, как вдруг кто-то толкнул Смита прямо на нее. «Обнимайтесь в другом месте», — гаркнул мужской голос. «Больно мне надо смотреть, как вы тут третесь». «А ну, проваливай!» — огрызнулся Смит и, повернувшись обратно к Китрин, продолжил. Новенькая привыкает, вживается в роли. А Сандр? Ну, Сандр как обычно. «Да, хорошего мало. Передам ему», — ухмыльнулся Смит. «Не надо!» Китрин впервые за все время отвела руку и легонько ткнула Смита кулаком в плечо. «Придешь на нас посмотреть? Мы в харчевне «Желтая стена». Так себе название, зато не перепутаешь. Она вся выкрашена в цвет яичного желтка. Это прямо на краю разлома, рядом с мостом. Осенним. Рядом с осенним мостом. Что такое разлом? Здоровенная такая расселена посреди города. Желтая стена рядом с осенним мостом. Повтори. Желтая стена рядом с осенним мостом. Смит погладил ее по голове, как щенка. Вот и выучила слова. «Мне пора. Весь город кишит актерами. Нельзя упускать публику. Передавай привет остальным», — попросила напоследок Китрин. «Скажи, я соскучилась». «Скажу», — кивнул Смит. Его вновь подхватил уличный поток. Голос, выкрикивающий название пьесы, доносился все тише и совсем смолк. Китрин повернулась к гостинице. В дверях стоял Пайрин Кларк, на лице нечто среднее между возмущением и весельем. Китрин подошла к нему поступью, которой учила ее Кэрри, весомо, с опорой на бедра, как ходят женщины постарше. Голос Пайрина не выражал ровно ничего. «Верно ли, что я сейчас видел доверенное лицо Медеанского банка Порта Оливы в объятиях актера на городской улице?» «Доверенное лицо Медеанского банка Порта Оливы — многогранная личность. Удалось ли вам добыть комнаты?» «Удалось». «Я подумывал показать вам город, если захотите». «С удовольствием». Китрин протянула локоть. Пайрин с поклоном взял ее под руку. Теперь, когда первые бурные впечатления от Кемни-Поля схлынули, город представал перед Китрин во всей своей мрачной и грозной красоте, пусть и прикрытой сейчас праздничными лентами. Она знала, на что смотреть, поэтому темный камень и величественные здания проступали через любые украшения. Разлом, огромная расселина, зиял в самой середине города, как рана, открывающая кости под фундаментами зданий. Серебряный мост, по которому Китрин с Пайрином перешли в Кингшпиль, был выстроен вовсе не из серебра, а из огромных деревянных балок, которые со скрипом покачивались над пропастью. В конце моста Китрин остановила проходившую девушку и спросила про осенний мост на будущее. Девушка указала на юг с такой жалостью на лице, будто Китрин спросила, вверху или внизу находится небо. Кингшпиль поражал масштабами. Более крупных башен Китрин в своей жизни не видела и легко верила, что в мире нет ничего выше. Вокруг Кингшпиля все пространство пестрело особняками аристократов, гробницами и храмами. Китрин остановилась у огромного багряного знамени с восьмичастной эмблемой в середине. Пайрин Кларк взглянул на полотнище, затем на Китрин, но она лишь покачала головой. Смутное воспоминание, едва мелькнув, исчезла без следа. Они пошли дальше. В гостиницу вернулись под вечер, в сумерках. Ноги Китрин болели от ходьбы, зато ком в желудке мучил меньше. Не то чтобы исчез бесследно, но полбурдюка вина и немного мяса помогут уснуть. Даже в незнакомой постели. «Кемни-Поль красив», — сказала она Пайрину Кларку, сидя с ним в общей комнате гостиницы. Не верится, впрочем, что вы сюда приехали с единственной целью — показать мне город. Нет, это лишь один приятный вечер. Завтра принимаемся за работу. Здесь неподалеку есть два негацианта, с которыми банк уже имел дело. Мне нужно с ними переговорить. А затем еще с одним не таким почтенным. Внизу, на склоне разлома. «Внизу?» — переспросила Китрин. «Не самый дорогой район города», — признал Пайрин Кларк. «Колоритный, но толчья там ужасающая». «Человек, стало быть, не из влиятельных, не из богатых. Это разные вещи. Разбираться в сливках общества не то же, что иметь дело с отбросами. Нам нужны и те, и другие. Вы будете меня сопровождать». Китрин кивнула и отпила вина. Оно оказалось не очень хорошим, но крепким, лучше, чем хорошее. В животе разливалось приятное тепло, вскоре согрелись плечи и лицо. «Я с вами, потому что меня держат на коротком поводке или потому что меня натаскивают?» «Натаскивают», — без малейшей паузы ответил Пайрин. «Я заранее обсудил это с Коммой. Собственно, о вас я ему говорил сразу же по приезде из Порта Оливы. Мы с ним согласились, что в вас стоит вкладываться, несмотря на риски. Для нашего дела у вас отличный ум, больше опыта, чем у любого из ваших ровесников. И вам понятно, чем мы занимаемся. Поэтому я либо лучший из ваших союзников, либо худший из врагов. Да. Или, возможно, нечто другое, но уже не такое ценное». Китрин улыбнулась. «Я ведь справлюсь. Я способна сделать все, что потребуется для успеха. Думаю, это так. Однако прежде мне случалось ошибаться, и я не стану спасать вас от падений. Либо вы удержитесь на собственных ногах, либо уйдете. Я бы предпочел, чтобы удержались». «Мы друг друга понимаем», — кивнула Китрин. «Отлично. Когда закончим дела с моим знакомцем в разломе, отправимся к портным. Нам нужны наряды получше, чем привезенные с собой. Наш дражайший друг Канул Даскелен пригласил нас на закрытую трапезу. Завтра вечером у него соберутся несколько человек, с которыми любопытно будет побеседовать». «Скажите заранее, к чему там нужно будет прислушиваться?» «Конечно. А что после трапезы?» «А после трапезы Кингшпиль. Празднество в честь лорда-маршала Калиама. Там будет регент вместе с принцем. И тогда-то, магистра, мы увидим нечто стоящее внимания».